Глава 8. Ответ после тщательной проверки могли бы дать программисты компании, найдя досадную накладку в коде игрового события, которая совершенно рандомно опустилась на область около 200 метров, которую угодили как 13-е с Бахтериным и Милореной, так и догоняющая их на лошадях группа из клана «Неумолимая расправа». Но так как до сих пор никто не пользовался свитками телепортов в этой области, соответственно, некому было уведомить админов о необходимости исправить ошибку, заключающуюся в невозможности использовать телепорт, нарисованный на бумаге. Оглядываюсь на быстро приближающихся игроков. Кажется, тупик. Такой, в какой не пожелаю попасть даже врагу, честно. Сердце сжалось от мысли, что Милу, ну и Баха, убьют. Причем, вероятно, будут убивать медленно и жестоко, даже подлечивая, чтобы продлить мучение. Смогу ли откупиться? У меня есть много вкусняшек. Одних артефактов куча. Шпага, кинжал, браслеты, перчатки, лук с колчаном, амулет репейного паука. Помимо этого, статуэтка незаметности, молот с нечитаемыми характеристиками, два кольца телепорта и княжеский медальон леса. Такие мелочи, как набор одежды посвященного с сапогами Олафа, эликсиры, свитки магии и золото из мешка, которые меня заставят открыть, я даже не учитываю. В мешке валяются и другие вещички. Голова мамаши Черныша вместе с ее шкурой, зелье семьи Чхо, большой дорожный ящик и странный светящийся шар из добычи от убитого архидьявола. Диковинный набор одежды, бездонный колодец манны, два кольца архимага, ожерелье и диковинный легкий щит, сделанный щапощамом и огнилой, привязаны ко мне, получить их не удастся. Но ведь из вредности могут просто-напросто сломать их в ноль, конечно, кроме артефакта колодца. И что от меня останется после этого? А самое главное, кто поручится, что после того, как я отдам им имеющееся, они все равно не убьют Баха и Милу? Совершенно неожиданно нас начинает накрывать туманом, который как будто материализуется прямо по месту. Пошли. Как говорится, надежда умирает последней. Хочется верить в чудо. Я хватаю за руку Милу, тяну за собой, сейчас не до галантности. Она цепляет брата, и мы втроем быстрым шагом входим в область неестественным плотным белым клубящимся дымом. На туман это было похоже, скажем так, очень отдаленно. Если этот странный туман расползется шире, есть хорошие шансы избежать крайне нежелательной встречи, выбравшись из ущелья и скрывшись. Повесил под ноги светляка, иначе вообще ничего не видно. Черныш бежит к нам, Шустрика я пока отозвал, и мы практически на ощупь целестремленно движемся вперед, спотыкаясь на каждом шагу. Собакин нагнал нас, крутится подле, улавливаю его растерянность. Органы чувств обманывают, из-за чего он не может определить, где находятся враги. Вата окружающего вещества глушит и искажает шум. Чудится, что игроки окружили нас. Впереди раздаются какие-то непонятные ухающие звуки. Черныш вздыбливает шерсть. Решаю отвернуть немного влево. Встречаться с источником звука не хочется. Реакция питомца красноречива. По моим прикидкам, где-то здесь должна быть стена ущелья. Осторожно и медленно шагаю, выставив руку вперед по ходу движения. Кисель сгущается настолько, что даже не вижу пальцев вытянутой руки, а светлячок нисколько не помогает, его тусклый свет еле пробивается сквозь плотный белый полог. Торможу нашу процессию слепых, но руки девушки не выпускаю. Найтись вновь, случись что, будет довольно сложно, если вообще возможно. Достаю из мешка светящийся шар, о котором благополучно запамятовал и вспомнил буквально только что. Когда я увидел его в первый раз, он больно ударил по глазам своим светом. Вдруг и здесь будет нормально светить. Свет от шара пронзает окружающее, сразу увеличивая видимость до вполне приемлемых метров 10, что заставляет моих спутников болезненно сморщиться и прикрыть глаза. Не глядя на шар, обвожу взором незнакомую местность. Вижу растительность, гораздо больше подходящую более южному тропическому поясу, ожидаемых в непосредственной близости стен ущелья не наблюдается. Так это что? Нам попался рандомный групповой телепорт, который не так давно ввели с новым обновлением? Вообще, в последнее время компания развила необычную активность, меньше чем за 2 месяца выпустив несколько серьезных патчей и обнову. К великой радости многих игроков, вводящую новый подкласс магов – телепортаторов. Почитав условия, я на месте игроков радоваться бы не спешил. Прибыльная монополия гильдия перевозчиков так просто не падет. Новый подкласс получался во многом беззубым и нежизнеспособным в одиночку. К тому же требовал значительного количества манны для создания телепорта. Своим внутренним запасом не обойдешься, придется покупать дорогие вещички. По прикидкам, будет чуть ли не частным такси для важных персон, так как индивидуальный телепорт получал на 250-м, а групповой – на себя и одного пассажира, аж на 270-м. Через 10 уровней добавляется второй пассажир и так далее. Правда, с некоторым постепенным уменьшением разрыва по уровням для каждого следующего дополнительного телепортируемого. Например, 297-й уровень – позволял переносить уже 4 помимо себя. И сколько игроков такого уровня в игре? Да пока что ни одного. Таким образом, всерьез рассчитывать на их помощь не приходилось. Получалась своего рода кланово-выпендрежная штучка. Смотрите, наш маг уже 3 может перекидывать, а ваш нет. Раз случилось такое везение, надо использовать на все 100. Пробую поставить палатку. Не дают. Что ж, придется топать ножками. Перехватываю шар, прижимая левой рукой к телу, по-другому его держать практически невозможно. «За мной!» Устремляюсь в древесно-кустарниковую гущу. Опять приходится прорубать проход. Надеюсь, это будет не слишком заметно для преследователей. По мере продвижения туман редеет и, наконец, полностью исчезает. Замечаю впереди просвет в зелени. С шумом и ломанием веток выбираемся из зарослей на дорогу, идущую по краю обрыва. Справа и слева от нас скалы. Мы удачно вышли вместе их временного разрыва. Если смотреть прямо, перед нами простирается горная долина с текущей внизу речкой, ограниченная следующим скальным массивом. А далеко-далеко за ним, в призрачном мареве, проглядывают впечатляющие высоты вершины под большими снежными шапками. Открываю карту. Точка нашего нынешнего местоположения красуется посреди большого... Даже не так, огромного черного пятна на территории Южного Китая, к востоку, северо-востоку от Гималаев. Вот оказывается, что маячит в дымке далеко по курсу. Что делать? Здесь пока никакой защиты не предвидится. Возвращаться назад не рекомендовано, преследователи наверняка усердно ищут нас. Остается двигаться по дороге, налево или направо. Оба направления одинаково-одинаковые, ведут непонятно куда. «Лево, право?» – спрашиваю брата с сестрой, неосознанно пытаясь уменьшить груз ответственности за выбор направления. Они задачу мне нисколько не облегчают. Бахтерин говорит налево, Милорена направо. Принимать окончательное решение все равно мне. Да уж, сейчас бы очень пригодился орел в качестве питомца. Но чего нет, того никогда и не было. Решаю идти направо, так как там дорога как будто идет под уклон, значит вниз. Вероятность, что где-то в долине есть поселение, гораздо выше того, что оно расположено на вершине. Хотя от этих разработчиков можно ожидать всего. Черныш стремглав уносится за поворот. Я призываю Шустрика, самолично подсаживаю Милу в седло. «Готов? Побежали!» Говорю Баху, необходимо убраться как можно дальше отсюда, возможно, погоня. «Бежим на пределе возможностей!» Я накачал эликсирами и себя, и паладина. Сильно опасаюсь, что нам на дороге встретится недружественная группа игроков или серьезный моб, сбежать некуда. Дорога вьется петлями, постоянно меняя направление, ныряя то вправо, то влево, но постоянно забирает вверх, с уклоном вниз я обманулся. Мы выбегаем на длинную, плавно загибающуюся влево линию, и когда мы находимся в ее конце, перед очередным поворотом, в начале изгиба, я замечаю преследователей на лошадях. Скрыться не удалось. Надо останавливать Милу, привязаться здесь, слетать в Армин, в быстром темпе взять из дома свитки телепортов, убиться, вернуться сюда и успеть снова стартовать. Как говорится, не до экономии средств, жизнь дороже. Резво побежал за поворот, за которым скрылись мои подопечные. Срочно тормозить. Заворачиваю, и тут моим глазам открывается вид на старый, ныне заброшенный храмовый комплекс. Он стоит на срезанной вершине горы, и к нему ведут две изгибающиеся полукругом лестницы из светлого камня. Главным украшением ансамбля служит здание в виде большой квадратной головы с руками, служащими крытыми лестницами для подъема к ней. «Быстрее! Туда! Наверх!» Подбежал, немного запыхавшись. Рванули по ступеням, исчербленным неумолимым временем и погодой. Полпути пройдено, когда у подножия появились первые догоняющие, спрыгивающие со скакунов и бегущие за нами. Наша фора меньше минуты. Со всей прытью стремимся внутрь безопасной локации, которой в этом мире являются все культовые сооружения, если, конечно, в ней не происходит необычный ивент, как, например, попытка прорваться в игровую реальность Шэня Джукуй в пагоде Эмилона, которую я эффектно пресек. Дыша, как загнанная кляча, хотя выносливость при этом на максимуме, преодолеваю последние ступени, машу рукой, указывая на внушительные закрытые ворота в арке проеме входа. Дружно наваливаемся на них. Я молюсь, чтобы они не оказались заперты. Громкий протяжный скрип, створки сдвинулись сантиметров на 10. Повторный толчок, новое продвижение с душераздирающим звуком. Проход расширился еще примерно на ладонь. Заставляю Милу протиснуться внутрь, она в безопасности. Бахтерин, даже сняв латы, пропихнуться сквозь игольное ушко не может. Как мы ни пытаемся давить, непокорная преграда не желает сдаваться. За спиной слышны матерные крики на русском, подгоняющие меня не хуже бича. Млять. Собственно, мысленно сотворенные артефакты-браслеты с почти божественной силой. Щелчок, щелчок, допинг включен. Рак. Проскрежетали провисшие створки по уложенным на землю крупным камням. Входим внутрь. Внимание! Вы находитесь в безопасной локации, заброшенный храмовый комплекс Фэнгду. Предупреждение! На данной территории невозможно убийство и воровство. Примечание автора. Существует в реале, можете в интернете поискать информацию и фото. А теперь обратная операция. Поднатуживаюсь и закрываю ворота, видя головы игроков первыми поднимающимися по ступеням. Засова нет, поэтому завязываю проушины для него с двух створок между собой, ибо нефиг. Пусть теперь придумывают, что делать, когда войти обычным путем не получается. Пусть пробуют лезть через стену, если сильно не вмоготу увидеть меня. Хотя настолько долго задерживаться не хочу. Слетаю в Армин, возьму свитки и вернусь. Черт. Мне же запрещено привязываться в святых местах и храмах. Придется подождать в столице Альва в час, пока зарядится телепорт медальона. Затем прыгнуть сюда и только потом упорхнуть в Семиречье. «Фак, мой счет к тебе сильно возрос», — пробурчал себе под нос. «Ладно, делать нечего. Пойдем осмотримся, где мои подопечные смогут переждать время моего отсутствия и куда можно будет навести полусферу телепорта». Местечко не очень. Повсюду могилы и усыпальницы, узкие тропы с расставленными вдоль них скульптурами китайских демонов со злобными лицами. Зачастую они окрашены в синий цвет. Этим немного напоминает джиннов в западной интерпретации. Поднялись до той самой большой квадратной головы. Вход через рот в два человеческих роста. Проходим, осматриваемся. Сплошь запустение. В углах наметено песка, паутина, толстый слой пыли на барельефах. Внезапно с громким стуком сама собой закрывается дверь, окружающая погружается во тьму. Мила от испуга хватается за мою руку. Зажигаю светлячка и охреневаю. Мы оказываемся в какой-то пещере. Внимание! Вы находитесь в скрытой локации подземный храм Тяньцзы. Рекомендованный уровень 350+. Вот этого только не хватало. На карте полное затемнение и одинокая точка посередине. Писец просто. Отдельный план получается. Оглядываюсь, прикидывая размеры свободного пространства. Если удастся поставить палатку сюда, то полусфера телепорта аккурат влезет. Так и сделаю. Временное жилище установлено. За жизнь Баха и Милы можно не беспокоиться. Дождутся моего возвращения. Объясняю им все предстоящие телодвижения и задержку на час. После чего выхожу из палатки и юзаю колечко-телепорт в Армин. Не тут-то было. Интерьер не поменялся. С нехорошим предчувствием пробую телепорт в план Инферно. С тем же успехом. Уже с долей страха открываю игровой магазин, чтобы попробовать купить билет на какое-нибудь мероприятие. Выбираю ближайшее, вообще не важно где и что. Тыкаю в кнопку «Купить», но она серая, как и остальное меню. Неактивна. Следует признать, что мы крепко влипли. Всю серьезность ситуации я осознал, когда почитал на форуме про этого Таньзы, короля мертвых в китайской мифологии. К сожалению, на русском информация была краткой и размытой. Перевод делали механически, через какую-нибудь программу. Мозг сломаешь, пока вникнешь в эту абракадабру. На английском та часть, что смог понять, немногим лучше. Исходя из доступного описания, получается, что зашли на огонек к богу или демону смерти. Точнее, учитывая, что дверь закрылась самостоятельно, он нас таким образом пригласил? Выхожу из палатки. «Тяньзы, я готов поговорить. Слышишь меня?» И только эхо ответом мне. «Я не шучу. Твой намек понял. Не хочет выходить на связь. Или я еще должен сам к нему прийти. Или он не понимает русского. Повторил приглашение к сотрудничеству на всех языках, какие знаю. Реакции нет. Со вздохом захожу обратно». «Кому это ты там кричал?» — интересуется паладин. «Вполне возможно, китайский бог или демон смерти позвал в гости. Думал, сразу с ним о делах поговорим. Не считаю нужным что-либо утаивать». «Не вышло. Неразговорчивый попался». В этот день никуда не двинулись. Раз он не пожелал вести диалог, так и я унижаться и просить не собираюсь, лихорадочно бегать в поисках встречи. Заодно выяснил, что от почты я тоже отрезан. Письма не уходят и, наверное, не приходят. Точно так же, как было в плане ада. На следующий день быстро обследовал пещеру. Благо, она невелика по размерам. Есть лишь один выход. Двинул туда. Напарников оставил в палатке с жестким почти приказом «ни шагу наружу». Осторожно высовываю нос в следующее помещение. Лежащие на камнях костяки мне активно не нравятся. Стоит подойти, они точно поднимутся, игроделы приучили. Передо мной во весь рост встал непростой моральный вопрос, стоит ли привязываться здесь. Ведь если умру, могу улететь из этой локации, оставив Милу и Баха практически на неминуемую смерть. С другой стороны, привяжусь, и в случае какого-либо косяка могу остаться здесь до скончания веков. Насколько дорога мне Милорена? Готов рискнуть своей жизнью? Готов. Решаюсь. Внимание! Вы не можете изменить текущую привязку места возрождения. Вам запрещено осуществлять привязку в святых местах и храмах. Ясно, не дурак. Хотя не дурак, раз попал сюда. Выходит, что подыхать нельзя. Очень весело. Дожидаться отката здоровья Соланы и за 10 минут его действия пытаться полностью пройти данж? Наверное, так и придется действовать. Только посмотрю, что собой представляют костяки. Делаю шаг, другой, готовый в любой момент дать деру. При приближении на 5 метров к ближайшему от меня они приходят в движение, с костяным стуком поднимаясь и готовясь напасть. Скелетоны 340 уровня, видимо, они на разогреве. Хоть и ожидал подобного, но все равно это действо произошло неожиданно, рванул обратно в первоначальную пещеру. Выждал минуты 3, заглянул к скелетонам. Те снова лежат на камнях, прикидываясь обычной кучкой костей. «Ладно», — думаю я, доставая молот. Браслет из запястья так и не снимал. Подскакиваю к первому. Они начинают вставать. Я успеваю сделать тройку ударов, пока скелетон не замахивается ржавым мечом. Отскакиваю, убегаю к себе. Снова заглядываю в гости. Обстановка без изменений. Комната после моего выхода обновляется. Был бы в этом действии какой-то тайный смысл, почесал бы в затылке. Но, увы, ждать отката умения. Получается, что именно так.